«И не будет в твоей жизни ни сна, ни покоя, ни радости до тех самых пор, пока в последний раз не сомкнутся глаза, пока любимые домочадцы не дадут тебе яду и не продадут твое тело на нужды анатомии. Но и тогда ты будешь умирать с дырой внутри, будешь стенать и клясть бездарно прожитую жизнь. Тебе не обязательно взрослеть. Выйди, и мы закончим начатое. Сработаем чисто, иначе так и умрешь там от голода и страха. А когда ты умрешь, круг будет нам не преграда. Мы вырвем твое сердце, а душу возьмем на память». «Может, так все и будет», — сказал я. «А может и нет. А если и да, то, может, так и суждено было быть. Мне наплевать. Я все равно буду сидеть здесь и ждать Летти Хэмпсток. И вот увидите, она вернется ко мне. И если я умру тут, то умру, ожидая ее. Пусть лучше уж так умру, чем вы со всеми вашими чудовищами разорвете меня на кусочки, потому что мне внутрь засунули что-то, что иметь мне вовсе не хочется». Наступила тишина. Тени вроде бы снова растворились в ночи. Я обдумывал свои слова, зная, что сказал правду. В ту минуту, единственный раз в детстве, темнота меня не пугала, и я точно готовился умереть. Как готовится умереть любой семилетний ребенок, уверенный в своем бессмертии, если придется встретить смерть, ожидая Летти, потому что она была моим другом. Время шло. Я ждал, что тьма снова заговорит со мной, что придут люди, что все призраки и чудовища, населяющие мое воображение, соберутся вдоль круга и станут меня выманивать. Но все было тихо. Пока было тихо. И я просто ждал. Луна поднялась выше. Мои глаза привыкли к темноте. Я пел про себя, беззвучно шевеля губами. «Ты обычный дряхлец, весь согнулся в конец. Эко чудо, храпишь, на полу же ты спишь. Иглы колют в ногах, не ходи в башмаках. Тело сводит опять, левый бок бы размять. Ноги в пальцах болят, на носу мухи спят. У тебя в легких пух, и язык твой набух, жаждой глотка горит. В общем, все говорит, ну, а спишь ты, милок, неважно». Я про себя пропел песню целиком 2 или 3 раза, с облегчением отмечая, что помню слова, пусть даже и не всегда их понимаю.